Над ждет меня на крыше. Идет дождь. Она одета в спортивную одежду для пробежки. У нее мокрые волосы. «Ты приняла решение? Что выбираешь?» — спрашивает она. Она будто бы не замечает, что я не отвечаю. Наклоняется вперед через край крыши, обводит взглядом городок, поля, дальние холмы. Никак не может перестать смотреть на проблески крошечных машин, расплывчатое зарево уличных огней. В ее глазах жажда по этому новому миру. Хариб да хорошо ее наградит, этого храброго, дерзкого пионера. Она поворачивается ко мне лицом. Ее глаза горят серебряным огнем. Я ощутила это сразу же после того, как меня опустили на землю. По моей коже, по этому телу расползлась такая сила. Местный воздух такой чистый, такой настоящий. Ты никогда не рассказывала мне об этом, кадет 39. Ты приберегла всю информацию для себя. Весь этот свет, весь мир. Она делает глубокий вдох. Идем. Я чувствую, что Хариб да близко. Давай обновим защиту вместе. Я все еще не знаю, что делать. Меня разрывают противоречивые чувства. У меня уже получилось их остановить один раз. Основатели не увидели наших личных моментов. Лежим на кровати в его комнате, лежим между камнями, целуемся в парке, в галерее, зажимаем друг друга в дверных проемах, лестничных клетках, прыгаем друг на друга под дождем. Все еще только наши, мои и Финча. Если у меня однажды это уже получилось, я могу снова повернуть процесс обновления защиты вспять. Я думаю о боли, которую испытывала, когда моя кожа горела. Сейчас она исцелена. Но воспоминание неприятно жалит. Оно стоит того, чтобы выиграть время. А еще они не знают, что у меня есть доступ к их коллективному разуму. Может, с помощью этого что-нибудь получится сделать. Я могу подсунуть им ложную информацию. Что может заставить Основателя 12 отвернуться от этой планеты и ее обитателей? Убеждение в том, что люди слишком слабые и нежизнеспособные, что они высосут наши силы, что в них сложно обитать. Но поверят ли они в это сейчас, после того, как Над тоже стала вселяться в людей? Получится ли у меня убедить их в том, что Земля вовсе не то обетованное место, которое они искали? Над поворачивается ко мне, видит на моем лице сомнение. «Я знала, что ты просто так со мной не пойдешь». Она улыбается, жестко и широко. «Поэтому подготовила для тебя дополнительный стимул». Она резко поворачивает голову к дереву, и я отслеживаю направление ее взгляда. Среди ветвей с набухшими почками что-то блестит. Финч. Он завис в воздухе. Потом его дергает наверх и резко опускает вниз так, что его ноги ударяются о ветки. Его одежда промокла насквозь. Его окутывает луч серебристого света. Я кричу, бегу по краю крыши. Мое сердце охватывает страх. Кажется, что он просто спит. Его глаза закрыты. Что ты с ним сделала? Я поворачиваюсь. Над сидит, скрестив ноги на крыше. Ее кожа отражает дождь. Одна ее рука поднята. Из нее в сторону Финча исходит серебристый луч. «Я дала им всем снотворное, которое обычно пьет их мать», — говорит она. «Глупое создание. Оставила его в кухонном ящике». Она заставляет Финча дернуться. Его спящее тело поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Когда она его роняет, быстро и неожиданно я снова кричу от страха. Над останавливает его падение на волосок от земли. «Выше или ниже?» — спрашивает она сладким голоском. Взмахивает рукой, и Финч дергается, резко взмывая ввысь. «Отпусти его!» Над останавливает его в тот момент, когда его ноги касаются травы. «Ты вправду беспокоишься об этих людях», — говорит она с удивлением. «Разве мантра ничего для тебя не значит?» Она выгибает палец так, словно руководит оркестром, и наклоняет голову, размышляя. «Так легко войти внутрь любого из них, использовать, наблюдать, как они пляшут под нашу дудку». Финч двигается и дергается под дождем, как марионетка. Его голова болтается во сне. Может быть, если бы я все еще была внутри Сильвии, я могла бы его спасти. Но поддержание человеческой формы на протяжении такого долгого времени ослабило меня. И хотя теперь я знаю, что защита — это ложь, раньше я верила, что она придает мне сил. Когда-то этой веры было бы достаточно, чтобы белкой запрыгнуть на ветку и безопасно опустить Финча на землю. Я бы взяла его на руки, крепко прижала к себе и унесла обратно в кровать. Вместо этого мне остается только смотреть. Над смеется. «Что ты сделаешь, чтобы спасти его? Кадет 39. Ты такая же слабая, как он. Ты пренебрегла защитой основателей. Твоя защита больше не активирована. Ты не сияешь. Финч все еще танцует в воздухе. Дождь продолжает лить. Я поднимаю голову. Они лжецы, говорю я. Они используют защиту только для того, чтобы нас контролировать. Она игнорирует меня и медленно поднимает спящего Финча, пока он не оказывается на уровне самой высокой ветки. Он стучится и царапается о дерево, но не просыпается. Нат вешает его за футболку на ветку. «Вот», — говорит она, — «вот твой человеческий мальчик. Приз за обновление защиты». Она наслаждается происходящим, думаю я. Если бы у нее был хвост, она бы сейчас виляла им из стороны в сторону. «Опусти его вниз». Я не могу отвести глаз от того места, где висит Финч. Если я это сделаю, она поднимет его еще выше, и он упадет. По моим венам бежит страх. Я знаю, какова она на вкус. Металлическая боль. О, нет, кадет 39, это не так работает. Теперь Нат наблюдает за мной. Ее глаза спокойны. Я смогу до него дотянуться, думаю я. Не так уж и далеко. Но стоит мне приблизиться к краю крыши, как меня начинает качать. Опора уплывает из-под ног. Создается ощущение, будто до ближайшей ветки много световых лет. Нат смеется. Она болтает ногами, серебрясь под дождем. «Смотри, не упади, кадет 39», — говорит она. «Теперь, отвергнув защиту основателей, ты сломаешься как человек». У меня кружится голова. Все вокруг расплывается не только из-за дождя. Я фокусирую взгляд на Финча. Я цепляюсь за край крыши и опускаюсь. Мимолетно вижу блеск глаз Нат. Я должна до него добраться и обеспечить его безопасность. Я делаю глубокий вдох и падаю.